Глава 6. Тренировки. Близ Архангельска. Деревня Крапивка. Солнце только взошло и уже проникло в панорамные окна маленькой двухэтажной усадьбы на поляне в лесу. Штор в этом доме не было, как и дорожек к крыльцу. Казалось, здание просто случайно оставили посреди леса и забыли, но нет. В этом доме жила девушка. Она лишь раз в неделю ходила до близлежащей деревни закупаться самым необходимым. Остальное она могла добыть в лесу. И не то, чтобы она была бедна, чего-чего, а в деньгах она не нуждалась. Настолько, что еще 5 поколений после нее могли жить на ее накопления. Зарабатывала она такие суммы благодаря охоте на редких животных в дикой зоне. И при этом ей не было еще даже 30. Когда солнце окончательно заполнило комнату, девушка вернулась с утренней пробежки и продолжила тренировки в доме. Весь первый этаж занимали тренажеры, манекены и прочее для совершенствования боевого мастерства. Тренировку нарушил телефонный звонок. «Ненавижу», — пробубнила она, легко перескочив через канаты ринга и сняла трубку. «Взяла». «Скучала?» — раздался веселый голос в динамике. «Саша, еб твою мать! Что хотел?» — недовольно пробубнила она. «У меня тренировка». «У тебя всегда тренировки. Что поделать?» — вздохнул он. «Кому-то надо в этой жизни трудиться». «И почему это должна быть я?» «Сама знаешь, чтобы соответствовать статусу напарника такого потрясающего человека, как я». «Когда-нибудь я тебя тресну, честное слово». Уже без злости в голосе произнесла она. «Чего звонишь? Хочешь пригласить прогуляться по метеоритам?» «Почти. С нами будет еще один человек». «Опять новенький», — вздохнула она. «И не жалко тебе парней?» «О, поверь, в этот раз будет уникальный случай». «Ты в прошлый раз так говорил, и в позапрошлый». «Нет-нет, поверь, Дора, это прям интересный парень». «И чем же?» «Ну, он выиграл универсиаду». Дора только закатила глаза. «Вау! Это все? Я начинаю остывать». «Он спас генерала Кутузова в дикой зоне во время прорыва». «Ну, это, конечно, поинтереснее. Хотя как Сергей Михайлович вообще умудрился так вляпаться, что его потребовалось спасать? Такое возможно?» «Как оказалось», — хихикнул Александр. «Но это еще не все». «Саша, я сейчас повешу трубку и выкину телефон на улицу». «У него целая рота питомцев, предрасположенность ко всем видам магии, личная родовая армия, 5 рыцарей. Он мутит с дочерью Кутузова, любимец СМИ, банды музыкантов и... игра в свои 18», — быстро отчеканил он. «Интересненько. Ладно, веди своего пацана на верную смерть. Кстати, а когда?» «Думаю, через недельку. Все же надо вернуть его до Всемирной универсиады». «Так, а что ты позвонил?» «Похвастаться», — хихикнули на том конце провода и повесили трубку. «Я его точно тресну», — недовольно сказала Дора и вернулась к тренировкам. Ким. Учебный корпус. В целом, досье на Айсидору Дункан показалось мне довольно интересным. И это мягко сказать. Очень необычная личность. Пусть в документах, которые предоставил князь Есенин, имелась куча пробелов, но одно прослеживалось довольно четко. Дункан не была магом. У нее вообще отсутствовали магические навыки. Никакого внутреннего хранилища, а обычный человек с небольшой припиской. Она родилась в сильном роду магов. Все ее родственники, потомки и родители имели дар. Вот и она должна была стать чистокровной магичкой. Но генетика дала сбой. Вместо магической силы она получила физическую, да такую, что могла на равных сражаться с очень сильными магами. У нее не было браслета, потому что энергия в ней не скапливалась. Однако напарницу Есенина не стоило недооценивать. Еще в документах имелись характеристики Северного пояса, списки самых популярных монстров, а также пара строк про Северную империю. Значит, Александр все же рассчитывал пересечь со мной пояс. Конечно, ему это под силу, как и его напарнице Дункан. Но вот справлюсь ли я? А как же угольки? Что с ними? Оставлять в нашей дикой зоне или брать с собой? Лора сообщила, что они не переносят холод, так как обитают в пустынной местности. Вопрос решен. Мне только подождать звонка от Есенина, а с остальными делами я справлюсь. А пока я сидел на лекции и слушал преподавателя. Быстро же институт вернулся в рабочее состояние после такого масштабного праздника. Хотя, с другой стороны, чего удивительного? Атаки монстров с дикой зоны никто не отменял, и надо защищать границы и город от бедствия. «Ну что ты там, очухалась?» — в очередной раз спросил я Лору и заглянул краем глаза в хранилище. Там было чуть получше. Пляж прибрали, а на острове Посейдона озеро заполнялось обычной водой. Вроде все приходит в норму, хотя Лора по-прежнему щеголяла в солнцезащитных очках. «Практически», — сказала Лора. «Готов к индивидуальным занятиям?» «Точно. Еще занятия. Одно из них как раз начиналось после лекции». «Да, вполне. Уголки ждут, не дождутся, когда передадут мне очередную порцию кристаллов». «Уж так и ждут», — хихикнула она. «А ты так мимо проходил, из барского плеча решил захватить?» «С графского», — поправил я, и мы оба засмеялись. Парочка студентов впереди оглянулись и зашептались. Внимание окружающих теперь достигло критической отметки. Если раньше в нашей компании самым популярным был Антон, то теперь к нему прибавился еще один новоявленный граф. Многие ребята резко решили записаться к нам в друзья. Предложений было куча. Даже специалисты, которым пора бы выпускаться из института, нет-нет, да приглашали нас на дружеские посиделки. Хотя в нашей компании новые друзья были только обузой. Наша старая компания только крепла. К тому же к нам неожиданно присоединился Фанеров. А вот и он, кстати. Когда я видел его в столовой в перерыве между лекциями, вокруг него кружилась парочка девушек. Мы позвали его к себе. Дамы сильно обрадовались, что посидят за одним столом с Есениным и Кузнецовым, но Фанеров не был бы Фанеровым, если бы не выкинул очередной фокус. Увидев Машу, он схватил с подноса стакан воды и окатил им двух девушек. «Пошли отсюда! Кыш!» — закричал он. Дамы обложили его многоэтажным матом и убежали менять мокрую одежду. Мне же хотелось сделать рука-лицо, как и остальным ребятам. «Радикально!» — поздоровался с Фанеровым Арнольд. «Это было необходимо?» — спросил Лёня. «Необходимо!» — вздёрнул Фанеров нос и сел к нам за стол. «Чего звали?» Мы удивились и даже вначале не поняли сути вопроса. «В смысле?» — переспросил Дима. «Ну, вы меня же звали зачем-то?» «Нет», — ухмыльнулась Света. «О, тогда прошу прощения». Он быстро посмотрел на Машу, покраснел и вскочил с подносом. «Мы просто тебя пригласили покушать с нами», — хихикнула Нахимова. «Вроде как уже не чужие люди». «О», — он сел обратно. «Спасибо». Собственно, на этом Фанеров и пошел в разнос. Он вставлял шутки не в попад, рассказывал странные истории, от которых мне хотелось либо лупить себя по лицу, либо срочно слинять. Как сказала Лора, базовый Фанеров. «Кстати, кто-нибудь видел Трубецкого?» — оглядываясь по сторонам, спросила Маша. «Нет», — покачали все головами. Последний раз он мне попадался на глаза после проигрыша. Где же его носит? После перекуса мы опять все разошлись по своим занятиям. Пока я шел на склад за доспехами, мне позвонила Надя. «Миша, привет!» — ее голос был немного встревожен. «Как твои дела?» «Иду из столовой. Что-то случилось?» «Да. Когда ты сможешь зайти к нам?» «К вечеру», — покрутив в голове расписание, ответил я. «Хорошо, пока». Не дожидаясь ответа, она положила трубку. «Странно. Но раз она не просит немедленно приехать, возможно, это что-то рабочее. Хотя секунду. Она же вчера была на приеме с каким-то парнем, с которым познакомилась на дирижабле? Может, что-то касательно его? Чтобы не гадать, я отправил болванчика. Тот полетал по дому и не обнаружил ничего опасного. Девушки спят, Маруся с Настей, как всегда, на кухне. Трофим с Данилой в гараже что-то обсуждают. Хотя нет, была одна странность. На Трофиме сверкал новый костюм. «Наш мальчик уже совсем вырос», — вставила свои 5 копеек Лора. После получения доспехов я отправился к распорядителю. Там меня должен был ждать преподаватель, но какой, я еще не знал. Как заверил звездочет, эти занятия были обязательными, и неявка каралась штрафом. Но меня даже устраивало такое обстоятельство. Можно не заморачиваться и погрузиться в обучение с головой. У распределителя стояла Сая Рейса с слегка нездоровым видом. Неужели он так плохо переносит алкоголь? «Добрый день!» — и мы обменялись рукопожатиями. «Кузнецов-кун, прошу прощения за мое неподобающее поведение вчера вечером и...» «Ничего страшного, Рейсан. Мы все немного перебрали. Расскажите, что это за занятие? Как я понял, мне просто нужно закрывать метеориты под вашим присмотром, и все?» «Если вкратце, то да. Но не все так просто». Он многозначительно улыбнулся и тут же нахмурился, слегка потеряв виски. «Тогда, может, я и сам справлюсь? У меня там есть 50 вполне неплохих бойцов». «Давайте пройдемся, Михаил-кун». Жестом пригласил Рэй меня на выход в зону, как будто мы находились на светском рауте в столице. Какое-то время мы шли молча. Я наблюдал за периметром, болванчик издалека уничтожал монстров-одиночек. Ничего нового и необычного, просто стандартные действия. Мы шли 20 минут и молчали. Мое маленькое племя замерло вдалеке и ждало сигнала, чтобы подойти. «Знаете, иногда бывает так, что магия может оказаться бесполезной», — неожиданно начала Сая Рэй. «Например, помешают блокираторы. Или когда тебе нужно действовать скрытно». «К чему вы клоните?» «Тебя не удивило, почему сегодня с тобой именно я?» И тут мы дошли до первого большого купола, судя по всему, довольно старого и мощного. «Не особо», — пожал я плечами, не затрудняя себя попытками предположить, зачем его поставили со мной. «Я эксперт в сражении без магии. Вот это и будет тема нашего сегодняшнего урока». Тут я был с ним солидарен. Пора переходить к более радикальным решениям. «Знаю, что у тебя оба меча необычные», — сказал преподаватель, когда мы подошли к куполу. «Возьми мою катану». Он отстегнул оружие и протянул мне. «Условия?» — спросил я, чем вызвал улыбку Рея. «Закрыть метеорит. У тебя 2 часа. Не справишься, до института поползешь на четвереньках. Ха-ха, годится. Но как вы узнаете, что я не буду применять магию?» «Михаил-кун...» Он посмотрел на меня своими узенькими глазками, в которых читалась честность и открытость. «Не мне же надо стать сильнее. Хочешь жульничать, пожалуйста. Но навредишь ты в первую очередь себе». «Я понял», — сказал я и протянул оружие обратно. «Тогда могу я повысить ставки, раз у нас сражение без магии?» В глазах Рея загорелся огонек азарта. После вчерашнего очевиднее некуда, что в нем сидит маленький непокорный самурай и требует навести суету. «Только в рамках разумного», — пожал он плечами. Я снял доспехи, оставшись только в нижней рабочей одежде. «Броня тоже магическая, верно?» Повернувшись, я подошел к куполу вплотную. Во рту стоял терпкий вкус вишни. «Ах да, прошу, не пугайте моих аборигенов. Они будут тут через 2 минуты. «Договорились!» Рэй постучал по часам. Время пошло. «Лора, мне нужен путь к кристаллу», — сказал я и зашел в метеорит, обнажая меч. Начинается новый этап тренировок. Поместье Кузнецовых, город Москва. Боря чувствовал себя настоящим защитником и героем. Он лично поймал преступника, который пробрался в дом к Мише. Каким образом? Наверное, везение, но все же Он сам поймал негодяя!» Когда в дом зашел начальник армии Кутузовых, то увидел очень интересную картину. Мальчик бегал с белевой веревкой вокруг темноволосого мужчины, сидящего на стуле, обматывая его виток за витком. Тот был без сознания, лицо все в крови. «Борис, это что такое?» — удивился командир стрельцов. «Дядь Валера!» — пыхтя закричал мальчик, не прекращая наматывать круги. «Когда человек пробрался в дом и хотел меня похитить!» «Это же...» — Валерий Валерьевич подошел ближе к незнакомцу и пригляделся. «Не помню, как его... У соседей служит». «Он напал на меня и хотел сделать больно. Я его поймал сам». Командир почесал подбородок. Все же парень не стал бы врать. Да и зачем этому бойцу проникать в чужой дом? Точно не просто так. Он подошел и помог покрепче связать пленного, и тот замычал, приходя в себя. «Боря, подыграешь?» Присел рядом с ним Валерий Валерьевич, а потом нашептал ему план действий. «Договорились», — подмигнул парень. Командир зашел за спину связанного и встал в тени. Наконец пойманный пришел в себя. Он покрутил головой и увидел мальчишку. «Ты скотина мелкая! Я тебя разорву! Зачем ты пытался меня поймать?» Голос мальчика был тверд, как никогда. Он только презрительно отвернулся. «Кто тебя послал?» И опять молчание. Они еще минуту смотрели друг на друга, пока связанный не выдохнул. «Обещаю, я тебя прикончу», и расплылся в зловещей улыбке. Тут же он освободился от веревок. Боря увидел в его руках маленькое лезвие, которым негодяй и разрезал веревки. Но он не успел даже встать, как со спины на него налетел Валерий Валерьевич и скрутил в пару движений. «Не переживай, Боря, дальше мы сами с ним побеседуем». Стрельцов пару раз шлепнул преступника по щекам, связал руки, ноги и сунул кляп в рот. Затем, взяв преступника за шкирку, он с легкостью поволок его на улицу. Боря тоже пошел за ними. Гена приземлился на голову горе-киднепера и принялся с упорством выщипывать ему сначала брови, а затем и ресницы. На улице негодяя уложили в машину и увезли. Больше Боря не видел этого человека. После случившегося следующие дни прошли спокойно. Они досмотрели универсиаду и отпраздновали победу Михаила. Борю все хлопали по плечам и поздравляли за то, что у него такой сильный глава рода. «Так, парни, как вы смотрите на то, чтобы официально заявить о подвиге Бориса?» — сказал Валерий Валерьевич, когда все сидели на улице за общим столом и ужинали. «Может, подадим бумагу в канцелярию?» «А что, идея хорошая!» — кивнули конюхи. Командир стрельцов достал телефон. «Добрый вечер, Надежда. Нам сказали звонить вам в случае чрезвычайной ситуации». «Нет, не особо чрезвычайная». «Нет, все хорошо». «Да, с Борей». «Собственно, о нем я и хотел поговорить. После того случая с проникновением я хочу подать бумагу в канцелярию, чтобы его приставили к награде». «Все же он сам поймал преступника». «Да, это был преступник. Возможно, он на короткой ноге с музыкантами, но это не телефонный разговор». «Тогда я делаю запрос в канцелярию?» «Отлично. Спасибо». Мальчик сидел и не понимал, зачем ему награда, если он просто подчинялся приказам главы рода защищать дом. К чему такие почести? «А что за награда, дядь Валер?» Подергал он его за рукав. «Медаль». «Подумать только, такой маленький уже с медалью. Даже у меня первая медаль была только в 18 лет». «Я не маленький», — шлепнул он кулаком по столу. В ответ подскочила ложка и ударила в бокал с водой, благополучно его опрокинув и облив штаны командира. Валерий Валерьевич только нахмурился. Он давно наблюдал за парнем и не мог не заметить странностей, которые творятся вокруг него. «Прости, Боря, я не так сказал», — улыбнулся он, вытирая штаны салфеткой. «Просто ты опередил меня как минимум на 10 лет». Боря слегка испугался, когда он так неловко облил командира водой. Ведь за прошедшее время они хорошо сдружились, и мальчик не хотел причинить вреда дяде Валере. «Ой, простите, я не специально», — бросился Боря собирать все салфетки со стола. «Ничего страшного. «Скажи, а не хочешь ли завтра поехать со мной в город? Там недавно открылся парк с аттракционами. Одному мне не хочется туда ехать. Составишь компанию?» На мгновение глаза мальчика загорелись от радости, но он быстро сделал серьезное лицо. «А кто будет сторожить дом?» «Доверься моим ребятам», — он показал на свой личный состав. «Думаю, они справятся. Уж можешь мне поверить». «Эх, ладно, так и быть. Поверю вам, дядь Валера». «Вот и замечательно», — улыбнулся командир. «Только сначала заедем к моему знакомому. Надо пройти один тест. Хотя, если не хочешь, я могу заехать за тобой после». «Не», — покачал головой Боря. «Поеду с тобой, так и быть».